Когда израильтяне, иудеи вернулись отстраивать стены, отстраивать храм, и аммонитяне сказали: мы с вами тоже будем строить вместе. Помните, что они сказали? Мы сами будем, вам нет в этом части и места. Конечно, я сегодня имею в виду духовное строительство. Кто-то сегодня скажет, там наняты работники в плитку, скажут: вот, пожалуйста, не должны. Потому что мы иногда умеем что-нибудь перевести вот такое на такую тему. Я не об этом сегодня говорю. А вот когда есть духовное строительство, тогда вот никакая нечистота, она не должна иметь места и части. Иначе это не принесет плода, это будет вред. Как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив. Что такое странно любив? Любит человека странника, то есть того, любит за то, что он человек, что он странник, что его надо накормить. Не потому, что это друг, это сосед, это уже другое. Говорит, через страннолюбие некоторые оказали гостеприимство ангелам. Вы помните, Авраам, есть упоминание. Страннолюбие, он не смотрел, кто идет. Раз, значит, идут издалека, значит, что надо накормить. Надо умыть им ноги. Надо их отправить так, как положено. И через это оказали гостеприимство ангелам, оказывается. А если бы не было вот этого странного приемства, странного любия, ну тогда понимаете, там какие-то замухрышки идут. Ну пусть идут. Мало ли тут таких ходит. Ну пусть идут дальше. Но Господь вот так проверил. Не бийца, не корыстолюбец, но странно любим. Любящий добро. Вот вы понимаете, можно было бы сказать «делающий добро», но здесь написано «любящий добро». Вы улавливаете разницу в этих двух словосочетаниях «делающий добро» и «любящий добро». Я могу делать добро и не любя, потому что я знаю, что надо. И мы очень много вот так и делаем, потому что так надо. А на самом деле, что робчим придачу? С одной стороны, мы вроде сделали доброе, а с другой стороны, Богу это не нравится, вот это доброе, потому что оно не из любви сделано, оно сделано с ропотом. Оно сделано, может быть, с огорчением, и оно сделано для того, чтобы прикрыть наготу своего собственного сердца. Люди очень часто делают много, подвиги совершают, но они совершают во имя свое, из-за гордости. Снаружи все выглядит нормально, хорошо, а внутри не совсем то. И вот здесь Павел говорит, любящий добро, целомудрен. Целомудрие – это и имеет мудрость во всех сферах жизни. Это не только касается взаимоотношений. Мы как-то, когда говорим «целомудрие», то мы как-то обращаем внимание на взаимоотношения двух полов. Здесь же целомудрие – целостностная мудрость во всех вопросах. И с этой точки зрения, и другие вопросы, когда решаются, у него есть мудрость полноценная. Вы знаете, очень часто у людей мудрость на одну сферу деятельности есть, а на другую нету. Вы понимаете вот это? Я думаю, вы согласны с этим. Я помню когда-то, ну, еще не буду рассказывать, когда я работал, значит, в России, я там 4 года работал, отрабатывал, то приехал один, не то что студент, а после окончания какого-то заведения учебного, приехал на работу, значит, один парень работать. Он, значит, математика у него, геометрия, все точные науки. Он мгновенно все. А в житейских вопросах его обирали до нитки, у него не хватало мудрости. Вот здесь у него от и до, каких проблем нет. Тут же быстренько раз-раз готово. Учился он очень хорошо. Но постоянно с него смеялись. Его несколько раз женили, вот такой простоватый. Наши берут, напьются, потом эти девушки отказывают ему, он раз, второй. И он не мог понять, он не мог разобраться. Он все принимал за чистую монету, у него мудрости не было. А вот в сфере математики вопросов нет никаких. Я просто привел пример, что значит целостность, а что значит одна сторона очень сильная, а другая вообще никуда. Хромает на все сто. Так вот, здесь, говорит, целостность, вот, целомудрие должен быть. Ну, естественно, с той стороны, на которую мы часто обращаем внимание, справедлив, благочестив. Вот мы говорили о благочестии. Истинное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверно от мира. Благочестив. Воздержан. Знаете, иногда, ну, наверное, без воздержания тоже в различных сферах тоже очень трудно. Воздержан. Держащийся истинного слова, согласно с учением. Вот почему Павел вот так вот пишет вот эти слова? Потому что не всегда учителя, служителя, не всегда они держатся слова. Хотя иногда часто очень хорошо понимают, что неправильно. Но когда-то кто-то из наших братьев посетил американскую церковь. И он, ну, сказал вот так, проповедь, как мы сегодня, открыто о грехе. Потом подошел пастор американский к нему и сказал, говорит, я, говорит, тебя благодарю за то, что ты так сказал прямо, потому что я так не могу. Меня, говорит, быстро снимут и зарплаты не дадут. Он вынужден под давлением каким-то не говорить все то, что согласно здравым учениям. А я, говорит, так не могу сказать, потому что я от них завишу. Поэтому вот то, что вот здесь написано для служителя, держащееся здравого учения, оно очень сильно вот это. Люди не так-то просто отказываются от здравого учения. Есть мотивы, почему они это делают. И не всегда это легко делать. И говорят, как вот это? Вот ты будешь так вот, как я вести буду, значит, будешь со мной. А ты? Не, я так не могу. Но тогда и не надо. Тогда и не надо. А вообще-то мы должны обращать внимание на слово, как написано. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня вот эти наставления, они коснулись каждого из нас. Потому что, наверное, где-то на нашем уровне, под каким-то влиянием, мы тоже иногда понимаем, что вот так надо, но не делаем так, потому что. Потому что есть потому что. И Павел здесь говорит, что вот служитель, если он хочет иметь благословение от Господа, он не может так поступать. Вы помните, Павел в послании к Галатам говорил, если бы, говорит, я до ныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Помните? Да, он старался угождать. Он никогда ничего не взял ни от кого. Если можно было, и питался сам, проповедовал, сам себя кормил. Но когда дело касалось Писания, он говорит, мы ни на шаг не уступили. И не покорились. А это грозило, что да, от него многие отстали. Они были помощниками, но когда он сказал, я вот не пойду на это, все. Он говорил, для меня самое главное – исполнить волю Божию. Вот что для меня самое главное. А то, что, ну что ж, так есть так. Я не раз проводил пример. Я определенную тему говорил. Я говорил на тему, что Христос говорил, я живу Отцом. Помните, это была такая тема, была такая проповедь, я ее говорил несколько раз. И когда Христос сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет пить крови Его, не будет иметь в себе жизни, то 70 учеников сразу Его оставили. Сказали, а что это? Кто может такое слышать? Ну и правда, вот плотским разумом рассуждая, услышать такие вещи, но Христос не стал извиняться. Он не сказал, простите меня, я просто не так сказал. Я вот это имел в виду. Он так не сказал, слушайте, ну пусть идут. Может, и вы хотите отойти? Пожалуйста. 70 отошли сразу, не стали ходить. Ну что ж, говорит, а Петр говорит, а к кому нам идти? Головой-то мы не понимаем, не все понимаем, а сердце-то чувствует, что это глаголы жизни, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иногда сердце подсказывает больше, чем голова. И вот голова у них была такая же, как у всех людей. Но они видели жизнь Христа и понимали. Вот он сказал, трудно понять, но жизнь есть в этих словах. Поэтому вот здесь говорит, держащийся образца здравого учения. А жизнь очень часто буквально заставляет людей. Мне не раз приходилось говорить. Уже не буду переговаривать все. Я говорю, хорошо понимаем, что вы хорошие люди, и то, что о вас говорят, это неправда. Но одна женщина сказала, ну я говорит, из-за вас кусок хлеба тирать не буду. Ну, поняли. Мы все поняли. Не все люди могут выдерживать вот эту линию. Поэтому для служителя это очень важно. Дьявол будет добиваться этого. Держащийся истинного слова, согласно с учением. Вот смотрите, чтобы он был силен. Вот как раз заграждать уста можно только истинным учением. Если где-то есть неправда, никогда не заградишь уста. Никогда не заградишь уста. Чтобы он был силен. Первое. Наставлять в здравом учении. И противящихся что делать? Обличать. Вот два вопроса, которые должен значит, служитель делать в жизни. Прежде всего, наставлять в здравом учении. А для того, чтобы наставлять в здравом учении, то надо же его знать как здравое и давать его как здравое. А это непросто, потому что в мире то, что у нас здраво, у нас здраво, то там это вообще никуда не годится. Вот в чем и проблема. Вы думаете, почему это трудно сегодня так делать? Почему апостол Павел сказал, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти? Мы делались позорищем для мира, для ангелов, для человека. Мы говорим, как сор, как мусор. Почему? А вот потому, что наши стандарты другие совершенно. И говорит, то, что высоко у людей, то не просто низко, а говорит, мерзость перед Богом. А то, что высоко у Бога, то мир называют мерзостью. Говорит, а что это? Это что-то вообще никуда не годится. И кто-то однажды, один из высоких людей, я тоже об этом говорил, когда он прочитал Евангелие, это был один высокий милицейский чин, то он сказал так, говорит, да, это, говорит, очень высокое учение, но жить по нем невозможно жить так, как написано. И он сказал правильно, без Господа, без Его силы, без Его благословения так жить невозможно, и никто не сможет так жить. Надо, чтобы за этим Господь стоял, который и поддержал бы, и компенсировал бы что-то. А если так, да, так он и есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и мы сегодня понимали, что держаться истинного учения непросто. Особенно, когда мы хотим, чтобы нас уважали. Хочешь, чтобы уважали, но говори то, что приятно. Если ты будешь говорить то, что не нравится, уважать не будут. Будут уважать как противника. Будут уважать, как способного сопротивляться, но не будут уважать в том смысле, как и я сегодня имею в виду. И Павел на это сегодня обращает внимание для служителей. Наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных.